запели. За столом сидели бабушка, мама и я. Разговор не заладился. Бабушка снова что-то застольное вспоминала, а мама была не настроена вспоминать. Особенно про гуляние по 3 дня, про горы грязной посуды, которые мерещатся ей до сих пор. В итоге мама сказала что-то про ледоход. Вернее, про то, что его больше нет. Раньше, после застолий, тазами таскали на реку грязные тарелки, чашки. Теперь просто другая жизнь. Мама говорила предельно спокойно, а бабушка сильно разгорячилась. «Думаете, ледоходы-то от безделья ждали?» «А нет, шиш вам! Главный праздник в году — ледоходная пора. Не нами заведено. Неделю гуляем. Но разве ради гулянки?» «С праздника на работу сил брали. За зиму-то обмякли, откуда силам-то взяться?» Только с реки. Да и просто людей знали в лицо. Как в соседнем деле трудиться, если в глаза друг друга не знать? Так мы жили. И дома строили, и поля косили, и река была. Надо было что-то делать, поворачивать разговор. А где гуляли-то ледоход, бабушка? Да прямо у реки. У кого дома поближе, столы с лавками вынесут, каждый чего-то на стол тащит. Главное, чаем горячим перепивать, а то ветер еще ледяной. Начало положим у реки, а потом и в доме у кого-то. Кажется, бабушка остывает. И мама еще за столом. Значит, еще вывернем в нужное русло. Чаю надо еще согреть. Андельские угоры, река прежняя. Может, есть памяти ближе? Дом наш. Ранишний дом. И бабушкино слово к душе оно мне. «Бабушка, ну-ка вспомни, какие вы песни пели?» И бабушка запела. С белыми ставнями дом над рекой. Где мы оставили что-то с тобой? Милое, давнее, где-то за далями, в дымке сплошной. Ставеньки скрипнули, словно окликнули. «Где ж ты, родной?» Я вспомнила песню и дальше, но не допела ее. Бабушка с мамой, кажется, тоже знали слова, но тоже смолчали их. Так и повисли слова над столом. С белыми ставнями дом стал чужим. «Бабушка, давай что-нибудь ледоходное». Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега. Мы с мамой стали подхватывать. По очереди забывали слова, но следующую песню спели уже вместе. Каждая своим голосом, но едино. Белым снегом, ночь метельная ту стёжку замела, по которой я с тобой, родимый, рядышком прошла. Тишина повисла. Хорошая тишина. «Марфа, тебе так хорошо с косой. Ты снова отращиваешь?» Мама с бабушкой многое подметили в тот вечер, не только мою косу, которая и правда будто сама собой отрастать начала, я и не думала. А правда, многое видят они во мне по-особому. Раньше думала, почему? Теперь не думаю. Наверное, просто с любовью в глазах мир немного яснее видится. А если не видится, слышится, чувствуется. Глядишь, потихоньку уладится.